Глава 5. Оказавшись в коридоре, я опрометью бросилась в кладовую. Выбрала пару свечей потолще, вставила в медный подсвечник и вручила Адриане, выходившей из кухни. «Зажги и поставь на стол», — велела сестре, а сама глубоко задышала, стараясь унять сердцебиение. «Маменька заругается», — вздохнула сестренка, но подсвечник все же взяла. Следом из кухни показалась и Эмма. Адриана замерла, глядя на мать. Та заметила подсвечник в ее руке, поморщилась, но потом махнула рукой. «Неси, я возьму еще свечей. Все забываю, что их теперь можно не экономить». Подбодренная Адриана умчалась. «А ты иди в кухню, Табита там уже не справляется», — велела мне Эмма. «И близняшки совсем от рук отбились, не слушаются. Вот уедет этот опасный чужак, устрою им выволочку». Бурча что-то себе под нос, она направилась к лестнице. Я же вошла в кухню. Там и правда нужны были лишние руки. Юлиана и Юстина больше болтали, чем делали. Фелиция только мешалась. А старая няня не успевала метаться между кастрюлями. Там пену с бульона снять, тут за бобами смотреть, чтобы не пригорели, в печь дров подбросить, пирог проверить, а чугунок с репой сдвинуть на край, пусть потихоньку преет. Дел было по горло. Я убедила Табиту сесть за стол, отдохнуть. А сама закатала рукава, повязала фартук и встала к плите. Разговор сестер, который смолк при моем появлении, снова продолжился. Они обсуждали, как заживут, когда семья получит деньги за мое замужество. Внезапно что-то упало. Раздался звук бьющихся черепков, который заставил меня оглянуться. На грязном полу у ножки стола лежала разбитая миска, а вокруг разлетелась нашинкованная капуста. «Слепая старуха!» — взвилась Фелиция. «Фелли!» — строго одернула я. «Что случилось?» Табита стояла с опущенной головой. Ее плечи дрожали, словно она с трудом сдерживала слезы. «Это она уронила!» Фелиция ткнула пальцем в разбитую миску. «Уже ни на что не способна! Быстрее бы матушка отправила тебя в богадельню и наняла нормальных слуг». «Уронила?» Няня опустила голову еще ниже. «Да, госпожа, это я виновата. Я же сказала тебе отдыхать». «А я сказала отнести капусту к плите», — перебила меня Фелиция. «Теперь я старшая дочь, а ты вообще скоро уедешь». «Прекрати!» Не выдержав, я прикрикнула на сестру. «Я еще здесь и никуда не уехала. А если продолжишь так себя вести, то вообще не уеду, ясно?» Фелиция и притихшие близняшки изменились в лице. Я подошла к трясущейся Табите, обняла ее и усадила обратно за стол. «Не плачь, нянюшка», — погладила ее по морщинистой руке. «Никто тебя в богадельню не отправит. Леди Эмма такого не допустит. А этих трещоток не слушай». «Как не уедешь?» — с опаской выдохнула Юстина. «А вот так», — гневно глянула на нее. «Откажусь от замужества». «Но ты не можешь!» Фелли очнулась от шока. «Ты не посмеешь!» «С чего бы это?» «Потому что маменька так сказала. Ты должна выйти замуж за герцога, чтобы у нас были деньги». «Да-да», — одновременно закивали близняшки. «У нас будет много денег!» Глаза Юлианы восторженно вспыхнули. «Маменька наймет полный штат горничных, лакеев, поваров, садовников, конюхов и всех, кто должен заботиться о нашем поместье. А еще у нас снова будет собственный выезд», — подпрыгнула на лавке Юстина. «И обязательно золоченая карета с гербом на дверце. Маменька сказала, что видела такую в столице. Или мы вообще туда переедем?» — мечтательно протянула Фелиция. «Зачем тратить деньги на эту развалюху? Лучше продать поместье и купить особняк рядом с королевским дворцом». Похоже, фантазии унесли моих сестер очень далеко от суровой реальности. «Вернитесь на землю», — хмыкнула я. «Хотите жить в самом Роколане и ездить на золоченой карете? Тогда вы двое живо тут все убрали. А ты», — я ткнула в Фелицию пальцем, — «бегом в кладовку. Принеси новый вилок капусты и нашинкуй, пока бульон не перекипел». Сестры ворча начали подниматься. Близняшки, переругиваясь, отправились за тряпкой и метлой, Фелиция за капустой. Спорить со мной они не посмели. «Спасибо, госпожа», — няня шмыгнула носом. «Вот уж горюшка у леди Эммы. Ни одна из родных дочерей на вас не похожа. Они просто еще не выросли». Я слегка улыбнулась. «Вот увидишь, они не такие плохие, как кажется». «Ох, мне-то можете не говорить», — она покачала головой. «Я ведь каждую из вас на своих руках выненчила. Вы в свою матушку и лицом, и характером пошли. А эти вертихвостки безалаберные все в отца, да простит меня всемогущий». Няня быстро осенила себя жестом, отводящим вредных духов. «Леди Эмма, как ни старается, не может их к порядку призвать. А вы уедете, она с ними наплачется». Дверь кухни скрипнула. «Не будем сейчас об этом», — быстро сказала я. Вернулись сестры. По помрачневшим лицам было видно, что они уже и между собой успели переругаться. Зато меня теперь слушались беспрекословно. Поняли, что роскошная жизнь не так близко, как кажется. Наконец, все блюда к ужину были готовы. Осталось лишь подать их на стол. К этому времени дождь окончательно перешел в ливень и яростно заколотил по крыше. Я подняла голову, прислушиваясь. Хорошо, крыша крепкая. Хотя Адриана говорила, что видела на чердаке течь. Надо будет проверить, когда гости уедут. Хотя, что это я? Они уедут только вместе со мной. Часы пробили 7. К этому времени за окном окончательно стемнело, но в столовой было светло. На столе и каминной полке горели свечи, в камине трещал огонь. Меня встретила взволнованная Эмма. «Сколько еще ждать?» — зашептала, схватив меня за руку. «Этот Авинар сидит и молчит, как статуя. У меня от него мурашки по коже». Я поискала гостя глазами. Он все еще был в том кресле, которое занял час назад. Сидел, расслабленно откинувшись на спинку, так что его лицо оставалось в тени. Но льдистый блеск глаз не могла скрыть даже тень. Они настороженно мерцали, будто глаза хищника в лесной чаще. Заметив, что я смотрю на него, он ответил короткой усмешкой. В полумраке блеснули белые зубы. «Интересно, раны ему не мешают опираться на спинку? Как вообще он может так спокойно сидеть?» «Уже все готово», — успокоила я мачеху. Подтверждая мои слова, в дверях появилась Фелиция, а следом за ней и остальные сестры. Старшая несла в руках тяжелую супницу, от которой валил пар. Юстина — блюдо с копченой грудинкой, перемешанной с пареной репой, тушеными бобами и зеленью. Юлиана — кувшин с домашним квасом, а Адриана — корзинку с хлебом. «А вино?» — нахмурилась Эмма, увидев кувшин. «Я же сказала достать шельдерское вино к обеду». Позади девочек плелась, покряхтывая Табита. «Так нет вина, леди». Она развела руками. «Как нет? Я лично в погребе 3 бутылки припрятала». «Я все обыскала, клянусь всемогущим. Пусто там». «О, небо, неужели он до него добрался?» — прошипела мачеха, закатывая глаза и сжимая кулаки. «Когда всемогущий избавит нас от этого пьяницы?» «Что вы, матушка?» Я поспешно ее перебила, чтобы гость ничего не услышал. «Верно забыли, что вино открыли на новогодье. А новое не купили, не было повода». Она бросила в угол комнаты быстрый взгляд. «И то верно», — закивала, слегка побледнев. «Ладно, ставьте на стол, что есть». А сама добавила, склонив ко мне голову и понизив голос. «Надо было Гансу сказать, он же в деревню пошел. Хоть бы брагой разжился». «Сомневаюсь, что наш гость стал бы брагу пить». Так же тихо ответила я. «Ну, ваш отец пьет за милую душу», — фыркнула мачеха и быстро прикрыла рот рукой. «Прости, но сил уже нет терпеть его выходки». «Ничего. Когда будут деньги, вы сможете перебраться в Роколан, а его оставите здесь». «Он хоть мой отец?» Ее глаза испуганно сверкнули. «Эти негодницы тебе рассказали?» «Ну, я им задам». «И я ведь совсем не то имела в виду. Не надо». Остановила я ее порыв. «Они ведь не виноваты, что хотят жить лучше, чем сейчас. Я их понимаю. И вас тоже. Поэтому, да, забирайте деньги и уезжайте отсюда. Но у меня есть условия». «Какие?» Тут же насторожилась мачеха. «Я озвучу их позже». В моей голове понемногу складывался план действий. Пока мы разговаривали, девочки расставили тарелки, разложили застиранные и пожелтевшие салфетки. Сверху приборы из Нейзильбера. Со столовым серебром тоже пришлось расстаться, но внешне разница почти незаметна. Я бросила взгляд на стол. В отличие от тарелок, супницы и блюда были из дешевой керамики. Но не это было главной проблемой. Эмма окинула дочек растерянным взглядом, затем тихо вздохнула. «Мало еды». «Для скромного обеда всем хватит», — отмахнулась я. «Нам да, мы не к такому привыкли. Но что скажет гость? Как мы будем выглядеть в его глазах? Нищенками? А мне этого вовсе не хочется». Она хлопнула в ладоши. «Хлоя, Фелиция, остаетесь на ужин, а остальные поедят в детской». «Нет, мама, почему?» Недовольные голоса слились в один возмущенный вопль. Младшие сестры, сбившись в кучку, бросали на дракона любопытные взгляды. Я убедилась, что он не смотрит, и погрозила им кулаком. Еще не хватало, чтобы чужак решил, что в нашей семье плохи дела не только с финансами, но и с воспитанием. Безобразная сцена длилась недолго. Недовольные близнецы и рыдающая Адриана под конвоем Табиты утопали в детскую. Эмма приблизилась к гостю. «Господин Авинар, ужин подан». Он будто очнулся от мыслей. Поднял голову и окинул ее нечитаемым взглядом. Потом посмотрел на меня. Это был мимолетный взгляд, однако я его ощутила. Казалось, стоило Авинару взглянуть на меня, и в воздухе разлилось напряжение. Такое бывает перед грозой. Эмма и Фелиция тоже что-то почувствовали, потому что первая вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и сделала приглашающий жест. «Милости прошу разделить с нами эту скромную трапезу». А Фелиция замерла, совершенно невежливо открыв рот. Даже мой незаметный тычок не сразу подействовал. «Фелли!» — прошипела я ей на ухо. В этот момент Авинар встал и прошел мимо нас. За ним будто стелились клубы морозного воздуха. У меня даже волоски на коже дыбом поднялись, да так и застыли. Дракон занял почетное место за столом с таким видом, будто всю жизнь там сидел. Немного замешкавшись, Эмма села напротив него. В отсутствии мужа она была главной в доме. А мы с Фелицией заняли места слева и справа от нее. Сестренка продолжала таращиться на Авинара. В ее глазах сиял глупый восторг. Еще бы. Матушка сочла ее достаточно взрослой, чтобы сидеть за одним столом с посланцем самого герцога Минраха. Похоже, ее совсем не смущало, что он дракон, как и то, что он раб.